Готовы? К чему? Не понял я. Свалить отсюда. Я имею в виду уходить на запад. Что, это твоя докторша бывает в порту? Никогда. Все ее пациенты живут к западу и к северу от нас. Хорошо. Но завтра и послезавтра тебе придется еще пару раз плавать на разведку в Молдун. До конца навигации важнее заниматься этим и не отвлекаться на Талтуну. Должно быть, это был самый неудачный момент обрадовать его. Но у меня не было выбора. Мистер Эндертон, я не могу плавать в такую погоду. Уже зима, и ветер слишком сильный. Вчера меня дважды чуть не перевернуло. Не можешь плавать? Да? Скажи лучше, не хочешь. Его пальцы судорожно сжались, а взгляд приковал меня к месту. Но разве так необходимо плавать туда? Я хочу сказать, я мог бы сидеть целый день у этого, как его, телекона. Я ткнул пальцем в устройство на окне и видеть все, что творится в порту Молдун. Ты не увидишь то, что происходит на земле. Я уже пытался. Не пойдет, Джей Хара. Он встал и шагнул ко мне. Наверное, отчаяние навело меня на мысль, которая, как я думаю, и убила Пэдди Эндертона. «Отсюда, конечно, ничего не увидишь», — сказал я. «Но водонапорная башня в Талтуне всего в нескольких минутах ходьбы отсюда. Она достаточно высокая, и у нее наверху есть круглая площадка, на которую можно залезть. Если бы я забрался наверх с вашим телеконом, клянусь, я смог бы увидеть и то, что происходит на земле в Молдуне». Еще не договорив, я сообразил, что эта идея имеет и свои отрицательные стороны. Я сам вызвался лезть на водокачку. Я делал это уже как-то раз летом, наспор, и сидеть на лютом морозе, бог знает сколько, глядя через озеро на то, что творится в Молдуне, это выглядело не намного привлекательнее единственной альтернативы — слепой ярости Пэдди Эндертона. «Возможно, возможно», — произнес он, уставившись на меня. «Думаю, он говорил это больше себе, нежели мне». Он подошел к полке и взял с нее плоский черный прямоугольник, свободно умещавшийся у него на ладони. «Три дня», — пробормотал он, потыкав пальцем куда-то в его поверхность. «Три дня. Ну что ж, сойдет. Мне надо самому осмотреть Молдун с верхушки этой твоей башни. Тогда решим». На какое-то ужасное мгновение мне показалось, будто он предлагает нам двоим забраться на водокачку немедленно, в эту жуткую метель. Но он застыл, погруженный в собственные мысли, сжимая в лапах кружку с питьем. Обо мне он как будто забыл. Как будто... Когда я потихоньку двинулся к двери, он вдруг вскочил и загородил мне дорогу быстрее, чем я мог от него ожидать. «Что ты собираешься сказать докторше и твоей матери о нашем разговоре?» Лицо его находилось всего в паре дюймов от моего. «Ничего. Не надо быть гением, чтобы выбрать единственно правильный ответ. Ни слова». Он поднял руку, и я испугался, что он схватит меня, но он только хлопнул меня по плечу. «Славный парень, теперь иди, и когда снег перестанет, покажешь мне эту твою водокачку». После этого мне было позволено уйти, и тут до меня дошло, что мне светит кое-что поопаснее плавания по зимнему озеру. Мне предстояло торчать наверху высокой башни вместе с Пэдди Эндертоном. Злым Пэдди Эндертоном, пьяным Пэдди Эндертоном. С Пэдди Эндертоном, который, если ему не понравится то, что мы увидим... Я кубарем скатился по лестнице. Меня всего трясло. В комнате Эндертона царил собачий холод. В этом не было ничего странного. Если не считать того... что спустя полчаса, когда я отогрелся у теплой печки на кухне, моя дрожь так и не утихла. Водокачка Если смотреть на нее снизу, от основания, казалось, поднимается до самых небес. И, как я уже знал по опыту, сверху она казалась еще выше. И мне предстояло забраться на эту верхотуру, волоча на спине груз в четверть моего веса. Телекон был прибором волшебным, но уж никак не легким. Я мог утешаться только тем, что Пэдди сгорбился под грузом не меньше моего. На смотровую площадку вело 148 скоб. Я знал это по предыдущему подъему. После 70-й скобы была маленькая площадка, дающая возможность перевести дух. Потом следовал еще более долгий подъем на верхнюю площадку. Я взялся за первую скобу и начал карабкаться вверх. Эндертон запретил мне предупреждать мать о том, куда мы собрались. Но теперь я был даже рад этому. Она бы точно испугалась так же сильно, как был сейчас напуган я сам. Мы договорились, что я лезу первым и останусь на промежуточной площадке до тех пор, пока Эндертону не останется до нее скоб 10. Тогда я полезу дальше, а он задержится отдохнуть. Я без приключений добрался до площадки и только там обнаружил, что у меня не хватает духу посмотреть вниз. Как там идут дела у Эндертона? Вместо этого я смотрел на свинцово-серые воды озера, на далекие купола и вышки космопорта. Давешний снегопад прекратился к полудню. Светило яркое солнце, ветер был не сильный. Самая погода для плавания через озеро. Зато здесь было холодно. Мы нарочно дожидались полудня, чтобы воздух прогрелся, а солнце с самым удобным для нас образом освещало Молдун. И все же дыхание вырвалось у меня изо рта клубочками пара. Я был тепло одет, и пока двигался, мерзли только нос и щеки. Но что будет потом? И это я сам предложил проторчать на верхушке башни бог знает сколько времени, не отрываясь от телекона. Если я и не разобьюсь насмерть, то уж точно превращусь в сосульку. Тут я ощутил несильный удар по коленке и услышал хриплый, нетерпеливый голос Эндертона. «Чё ждёшь? Лезь дальше!» Я посмотрел вниз, что было с моей стороны большой ошибкой. Пэдди был прямо подо мной, ожидая очереди ступить на площадку. Далеко под ним, словно игрушечные, были разбросаны домики, дороги, изгороди, поля. Казалось невозможным, что и наш дом отсюда всего с половины высоты водокачки будет казаться таким крошечным —